В электричке две старушки-дачницы затеяли бесконечный спор, открывать окно или нет. Одна кричала, что окно должно быть открыто, или она задохнется. Вторая орала, что окно должно быть закрытым, иначе она простудится. Наконец, охуевший от шума мужик, сидевший рядом, предложил своему попутчику: «Давай-ка сначала откроем окно, и пусть одна заболеет и умрет. Потом мы окно закроем, и тогда вторая нахуй задохнется». Взлетает самолет. В салон выходит стюардесса и говорит: «Уважаемые пассажиры, вас приветствует наша авиакомпания. Наш самолет пилотирует пилот первого класса, заслуженный мастер парашютного спорта».